Глава третья. Обратно ехали в полном молчании. Напряженную тишину нарушало лишь дребезжание всего и вся в везущей нас колымаге. Мужчина мечты хмурился и сердито поджимал губы. На его показное недовольство я не обращала ни грамма внимания. Отвернулась и смотрела в окно. Мы быстро проехали поселок насквозь, приблизились к его противоположной окраине и свернули на узкую грунтовую дорожку. Вскоре открылся чудесный вид. Скрытый от любопытных взглядов перелеском, на небольшом пригорке красовался новенький уютный домик. Он напоминал те, что стоят нынче на базах отдыха, бревенчатый с высокой двускатной крышей. Вокруг теремка выкошена ухоженная лужайка. Кустики подстрижены, цветочки посажены. Никаких тебе покосившихся заборов и вросших в землю гнилых сараев. Все очень миленькое, а главное — новое. Интересно, чей домишко? Неужели Михаила Сергеевича? Хорошо в Сосновском поселении мэры живут. Припарковались на засыпанной гравием площадке, рядом с крыльцом. В третий раз, проявляя чудеса гибкости, я выбралась из пыхтящего монстра. Язык не поворачивался назвать его машиной. Почему мэр на старом пикапе ездит? Вон какой домище себе отгрохал. Значит, не бедствует? Ответ на свой вопрос я получила совсем скоро. «Дом мне снимает администрация, и он не рассчитан на большое количество гостей», — начал недовольно Михаил Сергеевич, попутно доставая мой чемодан. «Наверху всего две жилые комнаты. Одна моя, вторая пока свободна, но забронирована для другого работника. Она скоро прибудет». «Она?» Некую даму решили поселить в уютный домишко по соседству с красавцем-мэром, а меня захотели оставить на отшибе в той хибаре. Гостеприимный же прием мне устроили. Ничего не скажешь. Вот, значит, как им здесь ведьма нужна. Ух, гады. А может, мэр сам подсуетился, чтобы подселить к себе гостью? Обидно. Я из разряда нежелательных, получается. «Поживите немного в ее комнате, пока я ищу вам другой дом». Его слова прозвучали угрожающе. Сомнений, что я тут третий лишний, не осталось. Неприятно, конечно, но сдаваться рано. Если мы будем вместе жить, то у меня появится небывалый простор для обольстительного творчества. И ночные походы попить водички в самом изысканном белье. И трагические падения, и случайности. Да мало ли как еще могут столкнуться два взрослых, живущих в одном доме. А если один из них будет полураздет, кто знает, куда это может завести? Я предвкушающе улыбнулась, но, поймав подозрительный взгляд мужчины, приняла самый невинный вид. Похоже, он не купился. «Давайте без глупостей, хорошо?» — потребовал Михаил. «Ну что вы!» — тут же заверила я. «Ведьма и глупости — вещи совершенно несовместимые!» Михаил Сергеевич так выразительно фыркнул, что я заподозрила его в тесном знакомстве с ведьмами. «Однако нас немного, на каждом шагу не встретишь, в забытой глуши уж подавно. Интересно, где он общался с другими? Весьма подозрительно. Нужно бы присмотреться к нему». Об этом я размышляла, пока заселялась в комнату, выданную мне с невиданным скрипом. Осталась ею довольна. Светлая, теплая, мебель необходимая имеется. Даже санузел на этаже есть. Как представила, какой быт ожидал бы меня в том доме на окраине, аж передернула. Я весьма удачно устроилась. Привела себя в порядок и, переодевшись в легкие брюки, рубашку и сандалии, спустилась вниз. Хозяин дома показал, где и что лежит, а также, как этим пользоваться. Дал инструкции по покупке продуктов и общие правила совместного проживания, которым я особо не прислушивалась. Также мне объяснили, в чем с завтрашнего дня будет заключаться моя работа. Ничего сложного, сидеть в соседнем с мэром кабинете и принимать жителей. Если просьба выполнима, то помогать. В случае необходимости выезжать к месту оказания помощи. Для этих целей мне был гордо выдан ржавый велосипед из ближайшей пристройки. «Да я на нем с детства не каталась! Какой кошмар!» Еще бы метлу предложил. В просьбе подвозить меня по пути на работу мужчина мечты отказал. Рекомендовал пеший вариант. «Скряга!» Вспомнив, сколько идти ножками до администрации, я приняла решение заново осваивать велосипед. «Кстати, а вот и первая любовная ловушка. Поможете мне научиться на нем ездить?» Взяла я быка за рога. «Чего тянуть-то?» Я уже представила, как мой медведь одной громадной рукой аккуратно поддерживает меня за сиденье, второй касается моей кисти на руле. Я поворачиваю голову и встречаюсь с его горящим животным взглядом. Он переплетается с моим, и мы тянемся друг к другу, а потом... Домечтать не удалось, меня грубо прервали одним резким словом. «Нет». Развернувшись, Михаил Сергеевич быстро ушел, сел в машину и уехал, распространяя по округе оглушающий рев. Я разочарованно рыкнула. «Что за непрошибаемый тип?» Кинула велосипед на землю и потопала в дом. «Нужно чаю выпить, успокоиться. Заодно и разнюхать, чего удастся. Выясню привычки и пристрастия хозяина дома, а может, раздобуду пару его волосинок. Приворот мне, конечно, на мэра не сделать. Такая вот ирония. Для личной пользы ведьма ничего колдовского не может изготовить. Плохо работают собственные зелья. Но все же я не безоружна. Парочку заклинаний сочиню. Например, появится у мэра непреодолимая тяга к блинчикам, которые я готовлю на ура, или сильное влечение к красному цвету, который превалирует в моем гардеробе. Да мало ли до чего может додуматься ведьма. Непаханное поле для деятельности. Широко улыбнувшись, я зашла в дом. К своему удивлению, я не обнаружила ни единого волоска мэра. Такое ощущение, что он специально вычистил свою комнату, предвидя мое вторжение. Хорошего же он мнения обо мне. Обидно. Раз так, не будем его разочаровывать и пороемся в пожитках. Минимум личных вещей и одежды. От ее вида меня аж передернуло. Отутюженные рубашки и брюки висят ровными рядами. Футболки, майки, трусы отглажены и сложены в такие идеальные стопки, что хочется их перемешать. Ремни скручены в аккуратные рулоны, носки разложены по парам и лежат стопочкой. Фу, разве так можно? Я присмотрелась и усмехнулась. Ну, дает. Он же даже носки выгладил. Похоже, с дисциплиной у мужика все в порядке. Плохо дело. Придется тратить больше усилий. Ладно, еще посмотрим, кто кого. Порывшись в шкафу мэра, я нашла закрытую большую сумку. Черная, из натуральной кожи и очень тяжелая. Интересно, что в ней? Попробовала вскрыть и, к своему удивлению, не смогла. Ничего себе! Защитный амулет от ведьм стоит. И по виду он тут давненько. Значит, не я причина установки. Странно. Еще некоторое время повозилась с сумкой и, пожалев тратить много сил, отступила. Пусть хранит свои грязные секретики. Больше ничего стоящего внимания я не обнаружила, если не считать идеального порядка во всем доме. Мысленно посочувствовала Михаилу Сергеевичу. Тяжело ему придется жить со мной. Не то чтобы я неряха, просто поняла, что роль чистоты в жизни слегка преувеличена. Не стоит тратить время на такую ерунду, как глажка носков. Ведь когда ты уляжешься на смертном одре, вряд ли будешь сожалеть о немытых полах или невытертой с антресоли пыли. Нет, ты вспомнишь, что не съездил в кругосветное путешествие или не написал книгу. Поэтому я живу по принципу «делай минимум скучных вещей и получай максимум удовольствия от освободившегося времени». Побродив еще немного по дому, я отправилась разбирать чемодан. Провозилась долго, пока извлекла весь свой инструментарий, пока оценила ущерб, нанесенный варварским отношением к погрузке багажа, пару раз едва сдержала себя, чтобы не помянуть Михаила Сергеевича добрым словом. Нужно бы перейти с ним на менее деловое общение. Хотя зануда, который гладит носки, точно будет против. Только разве чужое сопротивление когда-то было для меня проблемой? Заставив своими вещами комнату, я довольно улыбнулась. Пусть попробуют меня теперь отсюда выселить. Я уже вросла корнями и не сдвинусь до конца практики. Хотя, если он предложит переехать к нему в соседнюю, готова уступить. Потерла в предвкушении ладошки и отправилась покорять велосипед. Возить на работу, судя по всему, меня никто не собирался. А на метлах ведьмы, к сожалению, не передвигаются. Досужие выдумки, в которые упорно верят все подряд. Даже если бы и летали, то почему именно метла? Она же неудобная до жути. Какой изверг придумал сей домысел? Наверняка злостный ненавистник ведьм. Когда я вышла на улицу, солнце уже клонилось к горизонту. Люблю смотреть, как небосвод окрашивается в алый цвет, словно кто-то мазнул по облакам кистью с насыщенной гуашью. И совсем не похоже на кровь, как пишут некоторые. Эх, умела бы летать, обязательно бы взмыла ввысь и прикоснулась к изысканной красоте. Задрав голову, я шла к сараю. Дикое раздраженное шипение снизу стало для меня полной неожиданностью. Подпрыгнула и отскочила в сторону, заметив, как в кусты сигает черная тень. «Прости, кто бы ты ни был, я не специально». Направилась к кустарнику и попыталась рассмотреть через ветви, на кого я наступила. Присела на корточки и встретилась взглядом с сердитыми кошачьими глазами. «Кис-кис-кис!» — тихонько позвала я сидевшего в кустах кота. В ответ раздалось недовольное шипение. «Бедняга! Наверное, сильно я ему хвост оттоптала. Ну ничего. Сейчас принесу взятку и заслужу прощение». Быстрым шагом направилась к дому и вскоре стояла у открытого холодильника. Уже не удивляясь маниакальному порядку и в нем, начала осмотр. «Так-с! И чем тут можно побаловать котейку?» На глаза попался контейнер с аккуратными котлетками. Сочные, аппетитные, идеально одинаковые по размеру. Бьюсь об заклад, если их взвесить, то вряд ли они будут различаться даже на грамм. Довольная добычей, я понесла еду на улицу. На удивление, кот и не думал никуда уходить. Сидел и зло пялился на меня. «Посмотрим, что ты скажешь на запах котлеток». Открыв контейнер, я достала одну штуку, положила на лопух и придвинула ближе к кустам. Длинные белые усы пришли в движение, а вскоре из укрытия высунулась черная лапа, умело подцепила добычу и утащила в кусты. Вот и умничка. Вторую котлету я положила подальше от кустов. Вслед за лапой показалась большая черная голова с ярко-зелеными глазами. Какой красавец! Или красавица! На четвертой котлетке я уже смогла целиком любоваться рослым котом с густой и сине-черной шерстью. К сожалению, на этом мои припасы закончились, и мы с Пушистиком тоскливо взирали на пустой контейнер. «А хочешь еще что-нибудь найдем?» — спросила я у животного. Кот уставился на меня немигающим взглядом и не спешил уходить. «Тогда пошли», — сказала я, вставая и делая приглашающий жест. К моему удивлению, кот с охотой засеменил впереди, и когда я достигла двери, уже тыкался в нее мордой. Точно, он, наверное, здесь живет. Он кот мэра. Со спокойной душой я пустила животное внутрь, а через пару минут мы вместе инспектировали холодильник на предмет кошачьих лакомств. Остановили свой выбор на сметане. Я вволю угостила котейку, и мы уселись на диване. С удовольствием поглаживая нового друга, я уже передумала осваивать двухколесный транспорт. Кот пригрелся у меня на коленях, и мне не хотелось его тревожить. Откинула голову на спинку дивана и зевнула. Ну и денек сегодня. Неудивительно, что я сразу задремала. разбудил меня недовольный голос сверху. «Что он здесь делает?» Надо мной навис Михаил Сергеевич и тянул руку к коту. «Спит», — ответила я спросонья, обнимая Пушистика и не подпуская к нему мужскую руку. Кот вжался в меня и опасливо смотрел на хозяина. «Выкиньте эту наглую морду из моего дома», — рявкнул мэр. «Зачем?» — удивилась я. «Он же ваш». «С чего вы взяли?» «Ну, он так уверенно сюда зашел. Я думала...» «Вы в следующий раз лучше не думайте». Опять наорали на меня ни за что. «Ну, знаете ли, с чего он решил, что имеет право мне указывать?» Покрепче обняв животное, я встала с дивана. «Чей это кот?» — вздернув нос, спросила я. «Откуда мне знать?» «Ничейный. Он по всей деревне ошивается». «Тогда кот будет мой», — заявила я. «Даже не думайте оставить его здесь». Зло прищурив глаза, тихо произнес мужчина мечты. «Оставлю, он мне нужен», — упиралась я. «Зачем?» «Для работы», — соврала я, не моргнув. «Разве не слышали, у каждой ведьмы должен быть черный кот?» «Сказки это», — фыркнул мэр. Я лишь приподняла брови и многозначительно на него посмотрела. Мол, сказки не сказки, а вдруг? Почем ему знать? Пока Михаил Сергеевич замер в размышлениях, я воспользовалась моментом и потащила кота наверх. Потом выпущу животину. Если захочет, уйдет. Снизу донесся шум и звон тарелок. А затем раздался громкий голос, наполненный искренним возмущением. «Вы скормили ему мои котлеты?» «Ничего не слышу», — бросила я в ответ и ускорила шаг. Закрыла дверь в комнату, краем уха уловив недовольное бурчание Михаила. «Переживет и без своих котлеток. Зато уголек сытый. То, что он мальчик, мы с ним определили еще внизу, лежа на диване. Я погладила питомца по спинке. Теперь у меня есть кот. Из комнаты я решила сегодня не выходить, чтобы не злить недовольного пропажей своей еды мэра. Пусть немного успокоится. На завтрак побалую его блинчиками». Надеюсь, станет позговорчивее. Но утро принесло свои сюрпризы. Я проспала. Об этом со свойственной ему прямотой сообщил мне сосед. Пара сильных ударов в дверь, и я подскочила на кровати. В попыхах встала и в чем была помчалась открывать. Что случилось? Зачем так шуметь? Я распахнула дверь и, сонно протирая глаза, уставилась на аккуратно одетого и чисто выбритого Михаила. «В чем дело? Горим?» — спросила я непонимающе. В ответ последовала тишина. Я подняла заспанные очи на лицо мужчины мечты и перехватила его взгляд на мою грудь, отчетливо видневшуюся в полупрозрачной шелковой сорочке. Сон как рукой сняло. Моментально я выставила вперед ногу, демонстрируя стройное бедро в высоком разрезе сорочки. Мэр быстро отвел взор и прокашлялся. «Опаздываешь на практику. Больше трех опозданий, и я ее тебе не засчитаю», — хмуро проговорил он. «Ну, я думаю, мы найдем способ исправить мои оплошности». «Верно?» — улыбнулась я, отбрасывая назад волосы и демонстрируя нежный изгиб шеи. О, с каким удовольствием я бы расплатилась за свои опоздания! Можно прямо сейчас!» Сделала шаг ему навстречу, но мужчина отскочил, словно ошпарился. «Я тебя предупредил!» — бросил он, уже сбегая по лестнице. «Что ты будешь с ним делать? Неужели сердце сосновского медведя занято? Поэтому он так упрямо сопротивляется моим чарам. Полезно бы навести о нем справки». Не спеша я оделась, привела себя в порядок и выпила кофе. Велосипед оседлала только с третьей попытки и, вцепившись в руль, неуверенно покатила в сторону администрации. Где она находится, я представляла слабо, но общий вектор движения был понятен. Сложно ошибиться, когда в поселке лишь одна главная улица. Медленно крутила педали и вежливо кивала попадавшимся на пути людям. Открыв рот, они провожали меня удивленными взглядами. Их можно понять. Не каждый день на ржавом велосипеде едет эффектная женщина в облегающем летнем платье. А впереди в корзинке стоит большой саквояж, на котором восседает черный кот. Уголька решила взять с собой. Для солидности. Коты — это просто животные. Но разве попрешь против людских домыслов? Проще соответствовать. Чудом нигде не свалившись, я успешно припарковалась у здания администрации. Подхватила свой элегантный кожаный саквояж и, дав команду угольку следовать за мной, зашла внутрь. У стола вчерашней тучной дамы, которая столь нелюбезно встретила меня, щебетала стайка женщин. Я отчетливо расслышала слова «ведьма» и «бедный Михаил Сергеевич». Недовольно цокнула, прямо-таки и бедный. Как только мое присутствие обнаружилось, разговоры тут же прекратились. На меня нацелились оценивающие взгляды. «Мы с вами вчера так и не познакомились», — добродушно обратилась я к сотруднице администрации. «Татьяна Ивановна», — вежливо произнесла она и тут же шикнула на остальных, чтобы расходились. Женщины не стали задерживаться, и я мило улыбнулась им на прощание. «Познакомлюсь позже. Время есть». «Алла Анатольевна, вас проводить в кабинет?» Я милостиво кивнула и последовала за ней. Я ожидала кабинета, похожего на обитель мэра, но в итоге получила крохотную каморку с одним грязным окном. Видя мой недовольный взгляд, женщина стушевалась и уточнила, что именно Михаил Сергеевич распорядился меня сюда поселить. «Ну, если сам мэр сказал, то куда уж мне спорить?» Я отпустила свою спутницу и, пару раз чихнув, осмотрелась. «Придется немного поработать. Как там говорится, убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи». Оставив уголька обнюхивать углы своего нового рабочего места, я направилась в поиски санузла. Спустя десяток минут я отчаялась и уже решила, что была слишком оптимистична, рассчитывая его тут обнаружить, но неожиданно нашла. По соседству ютилась крохотная кладовка с ведрами и тряпками. Набрала воды и, вооружившись шваброй, пошла обратно. На пути, как назло, столкнулась с Михаилом Сергеевичем. Он шествовал в сопровождении серьезного мужчины в пиджаке. Разминуться в узком коридоре было довольно сложно, поэтому мне пришлось остановиться. Поставила ведро с водой позади себя и, облокотившись на швабру, решила пропустить парней. Широко улыбаясь, я поздоровалась с незнакомцем. Высокий, симпатичный, слегка в возрасте. Неплохо, только он все равно уступает моему избраннику. «Михаил, я не знал, что у вас тут работают такие уборщицы», — обратился он к мэру, останавливаясь возле меня. «Это ведьма, Сергей Борисович», — буркнул мэр, сверля меня недовольным взглядом. «Ах, ведьма!» — обаятельно улыбнулся мужчина в пиджаке. «И ты молчал? Позвольте представиться. Исаев Сергей Иванович, областной депутат». «Алла Анатольевна», — сообщила я в ответ и тоже мило улыбнулась. «Ведьма на практике». «А почему же уважаемая ведьма ходит со шваброй?» — поинтересовался Сергей Борисович. «Представляете, забыла метлу дома. Вот придется швабру приручать», — пошутила я. «Ну не говорит же правду». «Не солидно как-то», — неодобрительно покачал головой мужчина. «Дам распоряжение, выдадут вам новую метлу. Михаил, займись». У того аж желваки на челюстях заходили ходуном. «Спасибо, Сергей Иванович, буду ждать», — поблагодарила я за совсем ненужную мне вещь. «Я обязательно еще заеду, проверю, как у вас тут дела». «Разумеется», — все так же мило улыбаясь, ответила я. Одарив меня напоследок долгими взглядами, мужчины удалились. Один взгляд был горячий и полный заинтересованности, а второй — холодный и угрюмый. Полдня я приводила кабинет в порядок. Проветривала, оттирала и скоблила. Намучилась знатно. Зато в нем теперь можно находиться без риска для здоровья. Эх, как было бы шикарно, если бы ведьмы умели силой мысли убираться. Жаль, ничего подобного и в помине нет. Про ведьм много сказок ходит, но по факту мы не всесильны и очень ограничены в своем колдовстве. От обычных людей отличаемся лишь тем, что умеем собирать энергию природы и передавать ее либо через кончики пальцев, либо в виде слова. Последнее категорически не приветствуется. Затратно, неэффективно и опасно. За устные проклятия или благословения можно отхватить огромный штраф и остановку деятельности. Доказать, правда, словесное деяние весьма непросто. Но есть среди ведьм такие, кто в силах отследить виновницу. Поэтому люди не спешат понапрасну обвинять нас в своих неудачах, ссылаясь на проклятие. Пойдешь в суд без доказательств — накажут. А оплатить услуги той, что может их предоставить — дело затратное. Да и нам, ведьмам, все эти сложности с устным колдовством ни к чему. Поэтому работаем по заветам прабабок. Готовим зелья и насыщаем их силой через пальцы. Столетиями создавались уникальные рецепты под каждый житейский случай. Зелья требуют минимум энергии от ведьмы, которая, сливаясь с компонентами, делает его очень действенным. Кроме стандартных умений, варки эликсиров до меткого слова, у каждой ведьмы имеется уникальный врожденный талант. Кто-то умеет локально управлять погодой или передвигать предметы, другим гадания да предсказания удаются. Мне же досталась совершенно беспутная вещь — обостренная интуиция. Я чувствую противоречия и закономерности там, где их не видно с первого взгляда, поэтому и надеялась устроиться в сыск, помогать сотрудникам органов в раскрытии преступлений. Скрипнула зубами, вспомнив, что лишилась долгожданной стажировки в следственном отделе. Зачем мне бесполезная практика в глухой деревне? Чему я тут научусь? Протяжно выдохнула. Делать нечего. Я разложила свои рабочие инструменты и села ждать первых посетителей.